Ориген, учредивший первый в истории христианский университет, в кавычках, преподавал здесь классические пифагорейские дисциплины. Возможно, именно так, как это делалось в школе Аммония Сакоса. Григорий Чудотворец, проведший у Оригена в Кесарийской школе около 5 лет, ставший его верным учеником, в благодарственной речи описал стадии этого обучения. Первой являлась диалектика, или познание не только внешней стороны вещей, но и их внутренней сущности, развитие критической способности души и умение излагать свои мысли. Затем физика, целью которой было развитие и формирование низшей части души, исследование зримых форм мира в целом и его частей. Такая физика включала в первую очередь геометрию и астрономию, позволяла ученику словно по лестнице восходить до доступного «небослова» в кавычках. Естественным продолжением физики являлась этика. Задача ее была сделать учеников невосприимчивыми к скорбям, бесстрастными в отношении всех зол, внутренне упорядоченными, уравновешенными, подлинно богоподобными и блаженными. Конечная цель преподаваемой Оригеном этики состояла в том, чтобы, чистым умом уподобившись Богу, приблизиться к нему и пребывать в нем. Заключительным этапом образования была теология, органично включавшая в себя философию. По словам Григория, Ориген требовал чтения произведений всех древних философов и поэтов, за исключением «безбожников», в кавычках. И сам он, Ориген, шел вместе с нами и впереди, ведя нас за руку, словно во время путешествия, на тот случай, если встретится на пути что-либо неровное, потайное или коварное. После изучения философии Ориген приступал к собственно теологии, в скобках точнее теософии АВ, которая заключалась преимущественно в осмыслении священного писания. Толкования учителя вызывали у Григория впечатление, что Ориген находится в постоянном общении с Божиим Духом и имеет от Бога величайший дар воспринимать как бы из уст Божиих и изъяснять людям, как это доступно, для человеческого слуха. Цитируется по Сидоров «Жизненный путь Оригена». Вряд ли кто может обвинить Оригена в эклектизме. В его трудах содержится подлинное продолжение раскрытия идей пифагореизма и платонизма, органично соединенных новозаветной вестью. Жупел эклектизма и синкретизма в применении к гностицизму, представление гностицизма как бездумного и механического соединения разнородных доктрин, появившегося в Александрии во II веке н.э., довольно долго и продуктивно использовались западными богословами и философами, несмотря на то, что доктрины гностиков практически не были известны, разве что в поверхностном изложении Иринея Леонского и поздних апологетов церкви, не имевших и доли универсального образования и практики, необходимых для понимания гностиков. Сравни с вышеописанной системой образования в школе Оригена. Даже отдельные гностические сочинения, обнаруженные в XIX-XX веках в Египте, без необходимых комментариев и знания восточного эзотеризма оставались набором малопонятных положений. Примечание. Отметим здесь, что негативную роль сыграло также и предвзятое отношение ученого мира к работам таких авторов, как Блаватская, Элифас Леви, Массей, Менли Холл и другие. Блаватской, например, принадлежит весьма глубокий комментарий к Пистис София, публикуемый нами в приложении 10. Что касается современников гностицизма из отцов церкви, только Климент Александрийский и Ориген глубоко понимали его доктрины, и они-то как раз весьма положительно оценивали ранний гностицизм. О несправедливости обвинений в бесплодном эклектизме в адрес александрийских неоплатоников писал Гегель, что в полной мере можно отнести и к раннему гностицизму. Так как тот вид философии, который возник в Александрии, придерживался не какой-нибудь одной из более древних философских школ, а признавал, что различные системы философии – и в особенности пифагорейское, платоновское и аристотелевское философские учения представляют собой нечто единое, одну философию, то ее часто объявляли эклектизмом. Брукер, насколько я знаю, был первым давшим ей это название, и повод к этому ему дал Диоген Лаэрций,